Понятно, что отмеченное свойство имеет огромное значение в мире межличностных отношений в общении, когда люди выступают одновременно и как субъекты, и как объекты восприятия. Характер процесса общения будет во многом определяться тем, каков разброс обозначенного качества у членов группы, каково соотношение когнитивно сложных и когнитивно простых членов группы. Если в ходе совместной деятельности общения сталкиваются люди различной когнитивной сложности, понятно, что их взаимопонимание может быть затруднено. Один видит все в черно-белом цвете и судит обо всем категорично, другой тоньше чувствует оттенки, многообразие тонов и может не воспринимать оценок первого. При более детальном рассмотрении обнаружено, что сама сложность может существовать как бы в двух измерениях. Человек может иметь сложный или простой внутренний мир и, с другой стороны, воспринимать внешний мир тоже либо как сложный, либо как простой. Комбинация этих двух оппозиций дает так называемую типологию жизненных миров. Василюк, 1984, страница 88, в которой выделяются четыре типа людей. Первый — с внешне легким и внутренне простым жизненным миром. Второй — с внешне трудным и внутренне простым жизненным миром. Третий — с внутренне сложным и внешне легким жизненным миром. Четвертый — с внутренне сложным и внешне трудным жизненным миром. Естественно, в группе могут возникать самые различные сочетания ее членов, относящихся к разным типам. Конфигурация общения и взаимодействия будет зависеть от этих сочетаний. Одновременно возникает вопрос о том, как сама группа, условия совместной деятельности и общения в ней, воздействует и может ли воздействовать на формирование такого качества, как когнитивная сложность. Три приведенных примера не исчерпывают всех особенностей проявления личности в общении. Они лишь подтверждают тот факт, что многие из описанных в общей психологии свойств личности имеют исключительное значение для характеристики ее социально-психологических качеств.